Доброй ночи. Итак, мы с вами попробуем продолжить разговор о, кажется, таких далеких от нас временах, на середине 19 века, где в замке Хохеншваггау на берегах того самого Лебединого озера, так хорошо знакомого нам из балета Чайковского, растет принц Людвиг, с детства окруженный легендами и лебедями. Художники-романтики Морец фон Швинт, Доминик Куаглио по заказу отца Людвига Максимилиана создали прекрасные росписи замка, в котором рос Людвиг. Они, правда, были немножко назидательными, ведь подрастающий король должен был повторить подвиги Лебединого принца. Не стоит забывать, что как раз в те самые годы, когда Людвиг стал наследным принцем, Карл Маркс выпустил бродить по Европе призрак коммунизма. Европа охвачена революциями во Франции, Германии, Австрии, Венгрии. И, конечно же, это бурные годы. И мы с вами говорили о том, что 2 февраля 1861 года принц Людвиг впервые в Мюнхенской опере присутствует на представлении вагнеровского Лаенгрина. И это становится самым значительным событием его юности. Он внезапно понимает, что Вагнер послан ему, Лебединому принцу, свыше. Вообще, есть поразительные вещи внутри такого незаветного феномена, как эскапизм. Настоящий эскапист не может обойтись без кумира и без вот этого самого ощущения о том, что это нечто, что послано ему свыше, и на чем он может замкнуться и отгородиться от всего того бурного мира, который окружал Баварию с середины XIX века. Впрочем, если вы что-то знаете о короле Людвиге II и как о знаменитом, одном из самых знаменитых безумцев всех времен и народов, то сегодня мы по-прежнему ведем разговор в прямом эфире по постоянному телефону прямых эфиров Радио России 495-956-1514. Это наш телефон. А говорим мы о корнях эскапизма, о корнях столь модного сегодня одиночества и попытки замкнуться в себе, на которую когда-то, видимо, имели право только короли, возможно, еще и композиторы, объявлявшие себя абсолютными гениями, гениями всех времен и народов. И именно таким человеком и был Рихард Вагнер. Когда человек говорит о том, что говорит о себе, что он абсолютный гений, почему-то ему верят. И в России в начале 21 века, и в середине 19 века в Германии. Вполне удивительная эта вещь. Впрочем, послушаем того самого Лаенгрина, который так потряс юного Людвига II. Oh! sein der Menschen reinste Fliegen herab von einer Engelschar gebracht. Alljährlich nach vom zu stärken seine Wunderkraft. Es heißt, wer greift und selig reinster Glaube erteilt durch ihn sich seiner Ruh verloren, wenn ihn sieht, weicht ihm des Todes Macht. Selbst wer von ihm in ferne Land entsendet, zum Streit für der Tugend recht ernannt, ich werde nicht seine heilige Kraft entwendet, bleibt als sein Ritter dort, der unerkannt. Надо сказать, что письмо короля, о котором мы говорили в прошлой передаче, пришлось как нельзя вовремя, в середине XIX века звезда маэстро несколько потускнела. В 1848 году все в том же, в Дрездене, он поднялся вместе с Михаилом Бакуниным, с которым очень дружил на баррикады революции в Германии, и с тех пор считался политическим преступником. До самого письма короля, до 1860 года, ему был запрещен въезд на территорию Священной Римской империи германского народа. Он переехал в Швейцарию, но и там было все не очень хорошо, хотя он и подружился с семейством банкира Визендока, который стал оказывать ему финансовую поддержку, но немедленно вступил в бурный роман с супругой банкира, что не очень способствовало финансированию со стороны мужа, а к этому же времени относится его знакомство с Казимой фон Бюлов, дочерью ференцелиста и супругой дирижера, который дирижировал ранними постановками Вагнера, Ханса фон Бюлова. И именно этот роман, надо сказать, перешел в устойчивый союз до конца жизни. Маэстро попытался поставить в Вене музыкальную драму «Тристан и Изольда». Венская опера согласилась, но с условием, что автор сам оплачивает издержки по постановке. Вагнер принял это условие и потратил деньги Визендока напрочь, как и всех остальных своих кредиторов. Но музыканты не смогли сыграть. Они были возмущены непосильными заданиями, неслыханными требованиями. Вагнер был разорен, он бежал из Вены инкогнито, тайком путешествовал по Европе. Надо сказать, что разгневанные кредиторы описали его имущество, но в покинутом в Вене доме Вагнера удалось обнаружить только 150 бутылок дорогущего шампанского. Кредиторы даже его не конфисковали по той простой причине, что не поверили, что это шампанское может принадлежать человеку с такими денежными кредитами. Ну, вот как бы, видите, как все похоже. И тут приходит письмо Людвига, цитирую: «Я хочу навсегда развеять призрак низменных забот, витающий над вашей головой. Вожделенный покой хочу приготовить вам, чтобы в чистом эфире блаженного искусства вы могли беспрепятственно развернуть могучие крылья своего гения». Стиль был по душе обоим, и они обменивались записками, которые никак не соответствуют благородной сдержанности стиля 19 века. «Мой любимый ангел, мой несравненный равный друг, о, мой король, ты божественен», — писал Вагнер. В ответ неслось: «Возлюбленный, единственный друг, мой глубочайший возлюбленный, единственный, святой, идеал моей души, блаженство жизни моей». А даже Господь жизни моей, писал Вагнеру король. Надо сказать, что нет-нет, во всем этом не было ни малейшего эротического оттенка. Вагнер был не любовником. Вагнер был богом, и его эта роль устраивала более других. Мы действительно плохо знаем Вагнера, я поэтому позволяю себе сегодня заговорить о нем. Впрочем, вот что сказала о них обоих наша радиослушательница Евгения. Вероятно, Людвиг имел явную и опять-таки подростковую склонность к тому, что называется сотворение себе кумиров. Он создал кумиров не только из Вагнера, но и из средневековых романтических легенд. Ведь он не пытался никак их переосмыслить. Он считал их выражением чего-то абсолютно идеального, чем можно полностью подменить свое собственное внутреннее содержание. А его отношение к Вагнеру очень напоминает отношение фанатов-подростков к рок-звездам. Эти фанаты тоже далеко не все по натуре музыкальны, но их в рок-музыке привлекает именно ее бунтарский и воинственный характер. И так же, как и Людвиг, они слушают только музыку своего кумира, а вся прочая музыка им не интересна. И так же, как и Людвиг, они идеализируют своего кумира, и им кажется, что его музыка есть выражение чего-то абсолютно вселенски идеального. Ведь именно так Людвиг относился к Вагнеру. Впрочем, Вагнер – это особый случай. Вероятно, в его музыке и его личности есть что-то, особо предрасполагающее к тому, чтобы делать из него кумира. В одной из статей, посвященной Вагнеру, написано, цитирую: «В свое время для охватившего Европу увлечения Вагнером был даже придуман особый медицинский термин – вагнерит. В конце 19-го – начале 20 века вагнерит носил эпидемический характер. Им так или иначе переболело большинство значительных европейских музыкантов, а также многие поэты, драматурги, художники и философы». Конец цитаты. Король Людвиг Баварский в этой статье тоже был назван жертвой тяжелой формы вагнерита. Хотя ведь дело не только в самом Людвиге. Много ли в его окружении было людей, общение с которыми способствовало бы его внутреннему росту и помогло бы ему избавиться от вагнерита, перерасти его? Ведь Людвиг стал замыкаться в одиночестве из-за того, что уже не надеялся найти себе настоящих друзей. Ведь на самом деле он не был изначально склонен к замкнутости. Он хотел интересного содержательного общения. В фильме он говорит перед коронацией, что хочет приблизить ко двору как можно больше людей искусства. Но настоящих друзей среди них он не находит. Они зациклены на любовании своей гениальностью, как Вагнер, и видят в нем не друга, а короля-благодетеля, источник дорогих подарков. Отсутствие содержательного интересного общения только подталкивало Людвига к тому, чтобы отгородиться от всех и окончательно замкнуться в мире дорогих ему идеальных образов. Спасибо. С друзьями Людвига на самом деле было очень сложно. Самым главным, ну, на мой, конечно, субъективный взгляд, в его жизни было ощущение «я король». Как выяснится потом из структуры знаменитого замка Нойшванштау, он хотел ощущать себя, или, по крайней мере, играть в последнего священного короля на земле. И друзей человек, который в глубине души чувствует себя королем, выбирал он сам. Он уже тогда создавал свой так называемый «малый двор». И это навсегда останется характерным для очень богатых эскапистов. Нет, нет, Евгения, вы знаете, Людвиг не хотел никаких друзей. Людвиг Висконти – это лишь романтическая версия. Не хотел никаких друзей и Вагнер. Они оба хотели, чтобы им поклонялись. А друзья или любимые, на самом деле, это отношение равных. Вагнер равенства не терпел. Именно поэтому я все время говорю о том, что мы в нашей стране совсем не знаем Вагнера, поскольку его мифологические книги издавались в основном до революции, и как-то в новейшие времена в России к разговорам или изучению Вагнера так никто толком и не вернулся. Ну, например, либретто его опер, который писал, разумеется, сам Вагнер, никого не подпуская к этому делу, как я выяснил для себя, ну, не просто перевранные, они вообще не соответствуют содержанию в советских переводах. Дело в том, что Вагнер открыто, нескрываемо считал себя идеологом. В одной из глав своей книги, главу, которую Вагнер назвал «Ожидовевшее искусство», он писал сам: «Было бы глубочайшей», сам о себе, цитирую, «было бы глубочайшей ошибкой отделить Вагнера, мыслителя и философа, от Вагнера, композитора. Может быть, в других случаях это возможно, но в моем нет. А Вагнер не оставляет никаких сомнений в том, что он хочет сказать своей музыкой. В своем письме к Ференцу Листу в 1848 году, загадочном году для Европы, он приглашал Листа, пользуясь словами Вагнера, заниматься музыкальным терроризмом. И, между прочим, неоднократно именно так и называл эту свою позицию. Между прочим, именно Вагнеру принадлежит знаменитая строка «Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется». Но для меня это та самая музыка, которая, и та самая мифология, которая отозвалась самой страшной трагедией в мировой истории и миллионами трупов. Знаете, что, например, в Израиле музыку Вагнера до сих пор не исполняют? Точнее говоря, было, конечно, несколько попыток, но как-то они не получились. Вот из письма к Казиме Лист, жене Вагнера, в 1849 году, будущей жене. Цитирую: Евреи – это черви, крысы, трихины, глисты, которых нужно уничтожать как чуму до последнего микроба, потому что против них нет никакого средства, разве что ядовитые газы. Говорят, что до такого яростного антисемитизма Вагнера довела его первая жена, которая была еврейкой, как вы понимаете. Что ж, все может быть. Между прочим, близость к Людвигу позволила Вагнеру совершать, ну, просто потрясающие вещи. Например, в 1861 году он написал письмо в баварский парламент, в которое предлагал план уничтожения евреев. Надо сказать, что это вызвало просто грандиозный шок в Мюнхене, потому что до тех пор никто из философов, музыкантов, писателей никогда не выступал с программой уничтожения целого народа. А защитники Вагнера часто говорят о том, что первым дирижером Парсифаля был еврей Герман Леви. Да, это было так, и с этим связана поразительно, на самом деле, интересная история. Ведь, еще раз, Байрон был кумиром короля Людвига. А история действительно очень интересная. По контракту Леви был придворным капельмейстером Баварской королевской капеллы. Контракт был пожизненным, и оркестр не имел права выступать ни с кем другим, кроме Леви. И для исполнения Парсифаля между Рихардом Вагнером и Людвигом II был составлен совершенно новый, неведомый до тех пор контракт. Между прочим, фотокопию этого документа неохотно, но выдают в музее немецкого искусства в Мюнхене. Контракт этот состоял из трех пунктов. Первое. До того, как дирижер начнет первую репетицию, он должен креститься. Второе. Вагнер оговаривал себе право никогда не разговаривать даже с крещенным Германом Леви непосредственно, а всегда только через третье лицо. А третий пункт, вы не поверите. После первого исполнения Парсифаля Вагнер оговаривал себе право в присутствии баварского короля Людвига II сказать Герману Леви, что он как еврей имеет только одно право – умереть и как можно скорее. Под удивительным контрактом есть приписка, сделанная Вагнером и Людвигом II. Стоят обе подписи. Контракт был выполнен во всех пяти его пунктах. Конец цитаты. Вот так-то вот. Что еще, если уж говорить, если я заговорил о Парсифале, то Вагнер сам говорил о том, что в его творчестве он занимает особое место. Он называл эту оперу завещанием для будущих потомков. В предисловии к первому изданию Парсифаля Вагнер писал: «В моей опере «Парсифаль» я представляю идею фигуры Христа, которая навсегда очищена от еврейской крови. Для Вагнера, как он сам писал, Парсифаль – это избавление от избавителя или избавление от спасителя. И избавиться от Христа нужно было конкретно, потому что в его жилах текла еврейская кровь. Между прочим, эти идеи Вагнера породили потом массу исследований или псевдоисследований в Германии. А в своем дневнике Он пишет, например, сначала я пришел к выводу, что 1/16 доля еврейской крови уже может освободить еврея от его преступления перед человечеством. Эту же пропорцию, видимо, пользуясь конкретными дневниками Вагнера, Гитлер считал достаточной для того, чтобы изолировать человека, но не уничтожать его физически. Вот если была только 1/16 еврейской крови. А я, наверное, увлекся. Но даже Ницше, ученик Вагнера, предавший своего учителя, назвал однажды Парсифаль черной мессой. И это ведь действительно так. И поэтому в замке Нойшванштау, в том самом замке, в котором Людвиг успел прожить лишь 171 день, тот самый Христос, как один из священных королей, как один из святых королей Грааля, то есть Христос, по заветам Вагнера, очищенный от малейших признаков еврейской крови. Пожалуй, понимать, кем и чем был Вагнер, нам все-таки нужно, потому что без этого невозможно понять ни Людвига, ни все то, что было позже. Поэтому я никогда не буду ставить в эфире фрагментов из оперы «Парсифаль». А вот потрясшего Людвига Лайнгрина мы еще раз послушаем. Конечно, как-то сразу от Вагнера хочется перейти и к личной жизни Людвига. В конце концов, мы же с вами пытаемся понять сумасшествие, этот самый эскапизм, или все-таки нет. Надо сказать, что Людвиг всегда был готов восхищаться женщинами. И многие его биографы рассказывали, что еще студентом он решительно отвергал всех представительниц полусвета, готовых оказать ему свою благосклонность. Он писал в одной из писем главе правительства в Баварии, цитирую: «У большинства молодых людей в их отношении к иному полу примешивается чувственность, а я проклинаю это». Конец цитаты. Молва о девственности и женоненавистничестве баварского короля вскоре получила широкое распространение. А надо сказать, что все остальные истории из личной жизни Людвига только подтверждали эту молву. В Мюнхене в это время блистала венгерская актриса Лила фон Бюловски. Он, Людвиг, восхищался ей в роли Марии Стюарт. Лила была замужем, она воспитывала четверых детей и была на 15 лет старше Людвига. Но это, как всегда, не мешало развитию странного романа между ней и Людвигом. Она много раз по приглашению короля посещала замок Хоеншвангау, и письма к ней наполнены выражениями беспредельных восхищений. А сама Лила писала в своих воспоминаниях, что один раз она попробовала энергично наступить на короля грудью, на что он попятился в угол комнаты. И сама она говорила, что король при этом был холоден, как рыба. Людвиг был уже помолвлен с принцессой Софией, но и во время этой помолвки Людвиг продолжал приглашать Лилу на остров Росс на Штанбергском озере. Вообще, платонически восхищаться женщинами он был готов всегда. Наряду с Лилой как минимум два возвышенных образа появились рядом с королем. Две императрицы стали объектами вздохов коронованного юноши. Это австрийская императрица Елизавета и русская императрица Мария Александровна. Елизавета самая популярная королева Австрии, которую вы, возможно, знаете по ее уменьшительному имени королева Сиси, была подругой детских лет Людвига. И к 1864 году, Людвигу 21, она была уже 10 лет замужем за австрийским императором Францем Иосифом и матерью двоих его детей. Людвиг встретил Сиси в 1864 году. И тогда началась игра. Это была игра во влюбленного пажа и недоступную госпожу. Сиси всерьез, реальная Сиси, не Сиси из фильма, этой мечтательной галантности никак не хотела принять. Во всяком случае, она рассказывала своему сыну Рудольфу: «Вчера король был с долгим визитом у меня, и если бы, наконец, не пришла бабушка, то и он бы и до сих пор тут сидел». По всей видимости, галантная игра, преувеличенные, явно преувеличенные страсти Людвига были... доходили до грани неприличия. По крайней мере, Сиси писала тогда своей матери: «Ты можешь себе представить, насколько я возмущена королем, и император тоже». Галантная игра оказывалась большой неловкостью в земной ситуации. Одновременно и розы, непрерывно навязываемые женщине полусвета, и нарушение этикета и приличия по отношению к первой даме современной сопредельной империи. В классическом фильме, в классической версии Лукино Висконти, Людвиг безнадежно увлечен Сиси. В фильме Людвиг говорит с досадой о встрече с русской императорской четой и планах окружающих женить его на русской принцессе. Но это всего лишь канон, потому что одновременно с восторженными словами актрисы Лилия и королеве Сиси Людвиг в те же самые дни был увлечен вовсе не русской принцессой, которую никак не могли ему навязывать, потому что ей тогда было только 11 лет, а ее мать Мария Александровна, которая была старше Людвига на 21 год. Жена царя Александра II, Мария Александровна, из-за открывшегося у нее туберкулеза, довольно часто посещала южно-немецкие, австрийские курорты. Во время этих визитов, как писала сама Мария Александровна, баварский король повадился непрерывно сопровождать высокую гостью. Нелюбимому им премьер-министру фон Пфортену он написал совершенно неожиданные слова об императрице. «Я бы хотел, чтобы вы узнали русскую императрицу. Эта почтенная женщина произвела на меня впечатление святой. Ореол чистоты окружает ее». Вообще, для Марии Александровны, в отличие от Сиси, в отличие от Лилы, Людвиг использовал в основном эпитеты из сферы сугубо церковной. И опять все то же самое. Он устраивает в замке Берг грандиозный фейерверк в честь Марии Александровны и ведет себя, как описывают придворные, избыточно амурно. В одном из своих писем Людвиг назовет ее «моей подлинной матерью». И Мария Александровна в ответ запротестовала, призвав молодого человека больше внимания и любви уделить своей собственной матери. Но Людвиг до конца остановиться никак не мог. Софи, как и ее старшая сестра Сиси, была подругой Людвига в детских играх. Она была младшей из 5 дочерей герцога Макса и принцессы Людовики. София случайно имела несчастье показать себя тоже поклонницей Вагнера. И тут, собственно, и возник разговор о помолвке. Впрочем, это был с самого начала какой-то неестественный, странный и малообещающий союз, который Людвиг чуть ли не насильно втиснул во все то же клише вагнеровских образов и в общий порыв преданности великому маэстро. «Моей Софии я останусь верным до самой смерти, но до самой смерти буду я верен и вам, властитель жизни моей. Софи знает это, знает, что с вашей смертью и мой жизненный срок будет исчерпан». Конец цитаты. Он писал это Вагнеру, разумеется. Самой Софии он, соответственно, писал: «Ты знаешь существо моего жребия, о моей миссии на земле писал я тебе некогда из замка Берг. Ты знаешь, что я немного лет проживу после того, если случится ужаснейшее, если моя звезда погаснет, если он уйдет, мой преданно любимый друг». Конечно, все это было посвящено Вагнеру. Ну и письма свои Людвиг по-прежнему подписывал Лейнгрин, а Софию называл Эльзой. Может быть, вы знаете, что Лейнгрин – это посланец Святого Грааля, о котором мы говорили в предыдущей передаче, который плывет на белой лодке, влекомый белым лебедем по Лебединому озеру, для того, чтобы спасти герцогиню Эльзу. Никак я не могу закончить эту нашу замечательную историю. И не знаю, не осудите ли вы меня, но я думаю, что в истории этой содержится столько важного для нас и интересного, что мы попробуем все-таки продолжить ее во время следующей передачи. Потому что мы совсем не успели поговорить ни о подлинной личной жизни Людвига, ни о его странной смерти, ни о том, какое все это, вся эта старинная, красивая история имеет к нам. Но, впрочем, иногда, для разнообразия, в непростые наши времена, хочется же задуматься о старинной, красивой истории, из которой так много гадкого появилось на белый свет. Продолжаем разговор о Людвиге II в следующей передаче.